приняли ряд экстренных мер для отпора врагу. Постышев был назначен особо уполномоченным дальбюро ЦК РКПБ в Преамурской области. Большое внимание он уделяет повышению боевого могущества НРА. В частности, ставит вопрос о пересмотре закона об увольнении из армии бойцов по семейному положению, в результате которого были демобилизованы большие контингенты наиболее опытных из них. Об изъятии у богатеев лошадей для комплектования кавалерийских частей революционных войск, о введении во всех областях ДВР единообразных принципов воинской мобилизации местного населения, об обеспечении военных судов углем в целях восстановления боеспособности Амурской флотилии. В апреле Постышев проводит партийную конференцию Амурской дивизии, выступает на ней с докладом, призывая коммунистов приложить все силы к тому, чтобы Дальневосточная республика стала мощным заслоном для Советской России. Большие надежды в успешном решении как военных, так и созидательных задач Постышев возлагал на рабоче-крестьянскую молодежь. С 22 по 26 апреля 1921 года в Хабаровске проходил первый съезд революционной молодежи Преамурья. Оставив все дела, Павел Петрович поспешил на этот форум, чтобы от имени бойцов и командиров НРА приветствовать его делегатов. Постышев призвал юношей и девушек в это сложное время сплотиться вокруг коммунистической партии, подчеркнул необходимость повышения уровня организационной работы, привлечения лучших представителей трудящейся молодежи. «На нашу долю выпала задача выкорчевать вековые корни самодержавия», — сказал он в своем страстном выступлении. «Вам предстоит продолжить и закрепить достигнутое в борьбе старшим поколением революционеров». Постышев много внимания уделял подготовке к проведению первого Преамурского областного съезда РКПБ. Прежде всего, он глубоко и всесторонне проанализировал положение дел в регионе. Выступая перед делегатами съезда, Постышев охарактеризовал политическую деятельность областного бюро партии, особо подчеркнув, что члены РКПБ составили большинство среди членов учредительного собрания, избранных от Преамурской области. Павел Петрович всегда с большевистской откровенностью говорил о трудностях, которые существуют и которых еще много будет на пути трудящихся Преамурья к новой жизни. Настоятельно и убедительно доказывал, что лишь неукоснительное проведение в жизнь ленинских идей политики РКПБ позволит областной парторганизации успешно решить исторической важности задачи, стоящие перед ней. Съезд полностью одобрил положение, выдвинутое в докладе Постышева, и дал высокую оценку деятельности бюро и его политической секции, фактическим руководителем которой был Павел Петрович. Враги революции предпринимали все новые и новые попытки помешать коренным преобразованиям во всех сферах жизни. Очередная такая попытка была предпринята 26 мая 1921 года, когда интервенты силами каппелевцев и семеновцев, сконцентрированных в Приморье, несмотря на героическое сопротивление рабочих Владивостока, дивизиона народной охраны, курсантов партийной школы, совершили контрреволюционный переворот. Белогвардейцы свергли Приморское областное управление Дальневосточной республики, возглавляемое коммунистом Антоновым, и установили диктатуру крупной буржуазии во главе с ставленниками японского империализма, владивостокскими фабрикантами, братьями Меркуловыми. Внутренняя контрреволюция объединила все силы для борьбы против коммунистов и Дальневосточной республики. В Приморье утвердился режим террора. Большевистская организация была объявлена вне закона. Южное Приморье оказалось оторванным от ДВР и стало плацдармом для продолжения интервенции на Дальнем Востоке. 28 мая военком 2-й Амурской армии Постышев по прямому проводу информировал дальбюро ЦК РКПБ о трагических событиях в Приморье. В этот же день дальбюро дало указание объявить в Амурской и Преамурской областях осадное положение. Центральный комитет партии и советское правительство принимали срочные меры